Вечер. О, устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников красного кавалериста. Ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья. Галин с Бельмом, чехоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками. Они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунты огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы. Только к ночи бывает готова газета, динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца. Огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда к полуночи из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине. «В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился. Его сын пал 1 марта, его внук умер от пьянства. Об этом вам надо знать, Ирина». И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый, он облит луной, торчащей там наверху, как дерзкая заноза. Типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви. Над ней в черных водорослях неба тащатся звезды. Прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза. Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара не имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданном для царской дочери, и потом говорит, зевая: «Ночное время, Ариша, — говорит он, — и завтра у людей день. Айда блох давить». И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там вверху, как дерзкая заноза.